Само же ограничение на транзистор, с неизбежным появлением которого все давно и заранее смирились, ничуть не удивило. Опять сигнал, опять кто-то и где-то пошел не туда. Когда в прошлый раз смотрящие на время заморозили все каналы платформы, многие головы изломали в поисках причины. Просто так? Да нет. Писатели просто так ничего не пишут. В тот раз никто возможных причин не озвучил. Я говорил на эту тему с Хвостовым, который в разы больше моего знает о характере ведущихся разработок не только родного анклава, но и соседских. Однако суперслесарь не смог предположить ничего достоверного. Кто знает, что там кует Гюнтер в прохладных казематах замка? Гостайна она и есть. И уж тем более никто не знает о секретных проектах соседей. Не туда повернули. Нате вам шлагбаум перед носом. Но настроение у всех нормальное. Так оно бывает, даже если ты не конченый эгоист по натуре, а нормальный человек. Пролетела сабля над твоей головой, не сбрив и волоска, и ты улыбаешься. Уже хорошо, живем. Иногда улыбаешься глуповато. Подумалось вот, зарядил новую старую тему Хвостов, сидя на парапете стены. Интересно смотреть на новый мир, в котором поблизости нет вездесущих англосаксов. Так я и знал, что без этого не обойдется. «И не надейся», — усмехнулся Маурер. «Итоги и у них есть. Вот что я тут с вами стою. У меня на судне куча дел». «Интересно тебе, вот и стоишь», — помог ему исландец. «У шкипера всегда куча дел на судне. Иногда его приходится чуть ли не выпинывать с борта, когда реальных дел много». «Да по барабану, что там у них есть», — бросил Данила и смачно сплюнул вниз. «Жалко, что ли? Мы этих итогов не ощущаем. Вот от наших итогов вся планета подпрыгивает». Да никто не обещал выложить перед англами дорожку из красного бархата. Влипли, как все, и живут, как все. «Не, командир», — тут же возразил мне гоблин, стоявший с биноклем в руках. «Остальные бараки в итоге живут лучше. Ни доллара, ни банкиров, ни страшилок, ща нападем и всех накажем, ни понтов типа «Правь Британия волнами». Никогда не понимала, как это можно петь в гимне страны, не имеющей ни одного авианосца. Зитки тоже включилась, пока вяло. «Я помню последний авианосец, Ark Royal, продан Министерством обороны Великобритании на металлолом турецкой компании с целью пополнения оборонного бюджета. Да и он был не настоящий». Погода на зашибись. И в душе зашибись. Что-то стронулось. Ясность появляется. Да и своих нашли, как тут не радоваться. Аура хорошего дня чувствуется сразу. Только в такие часы мы можем говорить о неких глобальных, порою абстрактных проблемах. Как сейчас. Бедные англичане и американцы. Не сходит с них тень предубеждения. И кто же кроме них самих виноват? Затрахали всю планету безумными движениями, дурным управлением и кризисами, полицейщиной и двойными стандартами. Изгваздали души, то политкорректностью, то иступленной верой. Планета на них понадеялась и с тем проиграла. Вот теперь платят и котой. «Англичане сохранили многие былые качества», — дожимала Ленка. «А я видел», — вскочил Хвостов. «Сериал смотрел года 4 назад». «Нет?» «Точно, года 4». «Выжившие». Английский сериал, между прочим. «Постапокалипсис. Самая круть». «Страшный грипп. Все умерли. Но некоторые везунчики отчего-то недоумерли. Путешествуют по дорогам и поселкам. Угол ищут. Сами про себя и сняли. Никто под локоть не толкал. Там в группе всего один нормальный человек был. Уголовник с помпой. На нем вся оборона общины держалась. Так все остальные регулярно в каждой серии на него косились и пытали. Зачем ты носишь ружье? Неужели ты сможешь выстрелить в человека?» «Кости Лунева и Катрин с нами нет. Они поехали пятнашек встречать. Охранять, помогать, сопровождать. Соседи идут к нам всем составом. Будем знакомиться. Доктору всех осмотреть надо, диагностику провести. Мне побеседовать с каждым отдельно. Будут жить тут. Катерина поехала на моем черном монстре, а Кастет на восстановленном квадре. Багги пока находится в стадии сборки, но послезавтра выпускающий механик хвостов обещает выгнать на линию еще одну транспортную единицу. Стоп! Все точно! 7 минут, как и раньше, я засекал. Пересчет английских, реже американских косточек обычно длится не больше 7 минут. Потом разговор сам по себе уходит в другое русло. Ну, что тут у вас? Санжо уже на судно ушел? Жаль, поговорить хотел. Выплеснул бодрость улыбающийся Юрка, выходя из башенки. Радист доволен. Вчера с утра поднял компактный воздушный шар. Теперь мы имеем кучу цифровых снимков местности, бесценный материал для анализа и выработки планов. Ну а завтра сталкеры поедут на зодиаках к холму, вытаскивать наверх дельтаплан. Первую попытку Катя взлетать оттуда не смогла, ветер был сильный. «Нет уж, это ты что?» — усмехнулся я. «Как Ольга?» «Втыкается». За несвоевременный доклад начальнику экспедиции о появлении вблизи форта незнакомых вооруженных людей я сделал Луневой строгий выговор. Без занесения. Занесение осуществлял Кастет, воспитывая жену достаточно громко. Потом мы много думали. Вместе со сталкерами переработали регламент, расписали тренинги. Теперь Ватяков проводит заново обучение дежурных. Как всегда, кадры решают все. «Про англичан трете», — констатировал Юрка, усаживаясь рядом с Хвостовым. «Как ты догадался?» — со смешком удивилась Зикки. «Это было, скажу я вам, непросто», — весомо молвил радист, жестко поднимая губы, как голливудский шериф. «А мне вот только что другое представилось. Сидел я сейчас в башенке. Терминалы, индикаторы, пульт, блоки, огоньки, провода. И показалось мне, что все мы — десант первой волны, высаженный на новую планету эскадрой огромных звездолетов, наконец-то достигших своей цели. Подлинные герои планеты Земля, прогрессоры и первооткрыватели». «А какая разница?» — неожиданно резко спросил Гоблин, стоя к нам спиной, в бинокль смотрит. «Как какая?» — смутился Юрка. «В звездолетной теме нас бы Земля один послала. А так смотрящие закинули». «Земля послала? Да она вообще всех послала. Даже могу показать, куда», — произнес Сомов, оборачиваясь к нам. «Знаешь, как говорили на Земле один? Есть всего два способа сделать нашу жизнь лучше. Реальный и фантастический. Реальный — приедут инопланетяне и все сделают за нас. А мы тянем на шару. Фантастически придется все делать самим. Так что вся эта байда смотрящих есть единственно реальный способ вынести человечество из спячки и в перспективе выгнать его хоть насколько-то подальше МКС, если опять старой хренью не займемся».